Глава 16. Пятница. Неделя подходила к концу, а это значит, близилась поездка на дачу. Сказать, что я волновалась, не сказать ничего. Вика предупредила, чтобы на пятничный вечер я ничего не планировала. У нее в графике стояла поездка со мной по магазинам. Изначально она очень хотела привлечь Филиппа, но после долгих раздумий отказалась от этой идеи. «Чем меньше народу даже косвенно втянуто в происходящее, тем лучше», – заключила она, понимая, как Вике нелегко тянуть на себе задачу, поставленную пижоном, и что она тратит свое личное время на меня. Я заставила себя наговорить чего-то невразумительного Лике. Подруга имела на меня планы на выходные, но про пятницу я наболтала, что придется задержаться на новой работе. Я надеялась, что кто-то из ее бывших или нынешних мужчин возымеет на нее какие-нибудь намерения. Такое случалось нередко, когда наши с Ликой планы расстраивались ее очередным бойфрендом. Я уговорила Вику ограничиться торговым центром, а не ехать на одну из самых дорогих улиц города, где размещены сплошь магазины люксовых брендов. «Мы ведь на дачу поедем», – аргументировала я. «Не обязательно там в Шанель ходить. И вообще, можно посмотреть, что у меня есть». «Этот вариант нам точно не подходит», – отрезала Вика. «Побуду твоим стилистом, так и быть». В торговом центре Вика не пустила меня ни в один из магазинов, в которые я обычно хожу. Зато потащила меня на тот этаж, на который я лишь смотрю издалека. Через пару часов мы плюхнулись в кресло-кафе. Рядом стояли мешки с покупками. «Если честно, я чувствую себя...» Начала я, когда мы сделали заказ. «Содержанкой какой-то!» Вика улыбнулась. «Понимаю тебя. Однако все же с привычной содержанкой не сходится. Ведь тебе не приходится... спать с ним?» Помогла я. Вика кивнула и жадно опустошила бокал с водой, поставленный перед ней. «Слушай», — продолжила она. «Вообще-то я личный ассистент владельца очень крутого строительного холдинга. А посмотри, чем я занимаюсь». Я опустила глаза и почувствовала себя виноватой. «Нет-нет», — Вика взмахнула руками. «Я не в укор тебе. Ты тут ни при чем. Это моя работа. Делать так, чтобы бизнес моего руководителя шел в гору. И вот сейчас для этого мне нужно сходить по магазинам. Значит ли это, что я стала помощницей по хозяйству?» «Нет, конечно. Я осталась на своей должности, и несколько часов назад я разруливала вопросы, касающиеся поставок, встреч с подрядчиками и косячного расписания Дэна. Ведь он решил назначить встречу лично, со мной не посоветовавшись. И сказать об этом, естественно, забыл. Я делаю то, что могу и умею. А если не умею, то учусь и пробую, чтобы компания, где я работаю, получала прибыль. Я кручу свой шарнир, понимаешь? И чтобы ты не так сильно чувствовала себя содержанкой, если мне надо сопровождать Дэна в поездках, и чтобы соблюсти дресс-код, мне нужно в магазин, уж поверь, я это делаю не из своего кармана. Дэн это знает и совершенно нормально к этому относится». «У богатых свои причуды», – покачала я головой. «Это не причуды, Марсель», – улыбнулась Вика. «Это как раз то, что определяет деловые отношения». «А у вас с Денисом?» Я замялась, потому что поняла, что вопрос получился слишком личным и бестактным. «Были ли личные отношения?» — засмеялась Вика. «Нет, конечно. Именно поэтому нам комфортно работать. Да и вступить с Дэном в отношения может либо круглая дура, либо очень расчетливая девушка». «Почему?» Я поймала себя на мысли, что мне жутко интересно. «Дэн не умеет ни о ком заботиться. Я поэтому сначала выпала в осадок, когда узнала, что он тебя без чувств к себе домой приволок. Но когда выяснились подробности, все стало на свои места. Ты ему нужна, чтобы подружиться с Юсуповым». «Он не умеет заботиться», — повторила Вика. «И абсолютно не умеет доверять. Понятно, у него есть основания. Буквально за несколько дней перед аварией, в которую попал его отец, в сети появились снимки его матери с другим мужчиной». «Что?» – ахнула я. «Да, это такая довольно известная история», – покачала головой Вика. Евгений Давидович, конечно, был потрясен. К сожалению, фото были довольно откровенными и... В общем, это был удар. На Евгении Давидовиче лица не было. Ну а Дэн, как я понимаю, больше с матерью не общался и считает ее виновной в смерти отца. Хоть на деле его родители уже много лет не жили вместе. «Да уж», — выдохнула я. С тех самых пор каждый из последующих своих спутниц он относился все циничнее. И я думаю, это уже стало частью его личности, подобное отношение к девушкам. Он не испытывает к ним сильной привязанности и легко расстается. «В общем, я его понимаю», – задумчиво сказала я. «Только у меня в другую сторону. Я вовсе не хочу никаких отношений». «Тебя бросили?» «Нет. Но я вблизи увидела несколько мужчин. Как они думают только о себе. Почувствовала, насколько им плевать на мои эмоции. Понимаешь, у меня родители любили друг друга очень сильно. Папа заботился о маме. Мама вечно с ним флиртовала. Между ними искры летали, даже когда я уже взрослая была. А как они любили устраивать друг другу сюрпризы!» Я не могла сдержать улыбки, вспоминая родителей. «Когда я подросла, я порой помогала то папе, то маме готовить всякие штуки. Однажды мы с папой рисовали на асфальте под окнами признание в любви, а с мамой делали для папы карту сокровищ, по которой папа потом искал артефакты из их прошлого». «Как это здорово!» – воскликнула Вика и смущенно добавила. «Неужели они развелись?» «Нет». Улыбка слетела, и к горлу подступил ком. «Они погибли». «О боже!» – выдохнула Вика, со страданием глядя на скатившиеся по моему лицу слезы. «Марсель, прости, пожалуйста». «Ничего». Я провела ладонью по щекам. «Я просто... ну, очень редко с кем-то о них говорю и... Давай сменим тему просто». Вика как можно непринужденнее начала болтать о магазинах, в которых мы были, а потом провела инструктаж, какая форма одежды негласно положена к той или иной активности, что меня завтра ожидают. Я рухнула на диван, бросив пакеты в прихожей. Тут в сумке раздался раздражающий звонок мобильника. Собрав последние силы, я сделала несколько шагов и добралась до телефона. «Лика». У меня вырвался вздох, и я взяла трубку. «Привет! Ты где?» Ликин голос был взбудоражен, и это мне не понравилось. «Дома. Только пришла». «Супер! Я уже еду к тебе. План такой. Сейчас мы собираемся. Дашь мне переодеть что-то? А то я еще дома после работы не была. И едем тусить. А то завтра я не смогу. Мы с Лёшиком договорились встретиться». «О, поздравляю. Он тебе написал?» «Ага. Еще бы день молчания, и был бы послан далеко и надолго. Короче, готовься. Сегодня туса». «Лик, я не могу». «В смысле, не можешь?» – оторопела Лика. «Ну, мне завтра на работу надо. Я выспаться хочу». «Ой, все, сейчас приеду и все решим». Подруга отключилась. «Ну вот что за человек, а?» Я оглядела пакеты. Если Лика увидит, что я пошла по магазинам, а тем более по таким магазинам, без нее, она такой скандал мне устроит. Надо куда-то спрятать покупки. Так, а с чем я завтра поеду? У меня ведь даже чемодана нет. Твою ж мать! Надо написать Пижону, чтобы захватил сумку для меня. Вика сказала, что он заедет завтра в 7 утра. Только номера его у меня нет. Как и Викиного. Ладно, позже разберемся. Сейчас надо спрятать пакеты. Я сгребла все в охапку и запихала покупки в шкаф под рейл с одеждой. И тут раздался звонок в дверь. Я поплелась открывать. Лика влетела на всех парах, швырнула сумку на пуф и прошла на кухню. Та-дам! Она победно поставила на стол бутылку шампанского. «Какой повод?» – улыбнулась я. «Будем отмечать звонок Лёшика и твое увольнение». Увольнение. Очередная головная боль. С тех пор, как мой бывший генеральный директор узнал, что я пошла работать к Пижону, он как-то не особо спешит меня увольнять. Очень может быть, он хочет через меня выйти на Нечаева, но все никак не найдет способа на меня нажать. На следующей неделе он лично ждет меня для обсуждения моего же увольнения. «Давай, открывай!» – скомандовала Лика. «А я в душ!» Я невольно усмехнулась без шабашности подруги и поставила бутылку в холодильник. Пусть остынет. И от тряски неугомонной Лики в том числе. Сама я это шампанское даже нюхать не могу, поэтому пока Лика плещется, я решила сходить за грейпфрутами. «Спущусь в магазин!» – крикнула я подруге, приоткрыв дверь в ванну. «Клубники купи!» – раздалось в ответ. Я спустилась вниз, набрала себе грейпфрутов и схватила для Лики маленькую корзинку клубники. Сначала я испугалась стоимости, но потом вспомнила, сколько теперь зарабатываю, и даже хотела взять корзинку покрупнее, но все же остановила свой порыв. «Клубника прибыла!» – крикнула я, закрывая за собой дверь. Лика не торопилась меня встречать, и я сама отнесла покупки на кухню. Как-то подозрительно тихо дома. Обычно, когда подруга у меня в гостях, все ходит ходуном. Я вошла в свою единственную комнату, что служила мне и гостиной, и спальней, и гардеробной. В отличие от пижона, у меня не было отдельной комнаты для одежды. И почувствовала значение фразы «У меня все упало». Именно так. Что-то в районе груди начало падать куда-то в район пяток. Лика стояла в свежекупленном нами с Викой платье. «Не расскажешь, откуда добро?» Лика была в ярости, которую тщетно пыталась подавить. Я пыталась нащупать черту между приемлемым враньем и безопасной правдой. «Купила». «Да я вижу по чекам, что не своровала. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» У Лики меж бровями пролегли две глубокие морщины. «Я сегодня ездила за покупками. Мне нужна новая одежда для работы». «Вечернее платье тебе тоже нужно?» Лика скрестила руки на груди. «Или с этим твоим пижоном у тебя что-то все-таки было?» «Лика, ничего у меня не было. Просто пока есть возможность, я решила купить все, что может понадобиться. Мало ли, корпоратив там». «А зачем ты мне наврала, что на работе задержишься? Что, ущербную Лику стыдно брать с собой в дорогие магазины? Или не хотела меня обижать своим новым статусом? Ты теперь у нас босс, да? В боссе же одеваешься?» «Лик, ты ведь знаешь, как я не люблю магазины!» Сказала я сущую правду. «Я покупаю себе две пары джинс раз в год и несколько рубашек». «Ага». «Я в курсе, что ты ходишь хрен пойми в чем. А тут, я смотрю, в тебе дизайнер проснулся». «Посмотрела картинки в интернете», — сказала я, и мне стало тошно. Я начала врать. «Если ты хочешь со мной общаться, то будь добра впредь говорить правду», — процедила Лика. «А платье это я пока себе забираю. Тебе надо понедельника все равно не нужно». «Лика!» Выдохнула я с ужасом, понимая, как подставлю Вику, когда не смогу выглядеть должным образом в глазах пижона и ему подобных. «Что? Жалко шмотки, да?» Подруга выжидающе смотрела на меня. «Нет, не жалко». Пожала плечами я, стараясь выглядеть непринужденно. «Бери, конечно». «Класс!» Лика повеселела. «Лёшек упадет. Кстати... «А сколько ты теперь зарабатываешь?» «Не знаю пока. У меня договор только на месяц. Но сумма в два раза больше, чем была в Золушке». Снова зачем-то соврала я. «Крутяк! Значит, ты сегодня проставляешься!» Заключила подруга и пошла к моей косметичке. «У тебя тональник на исходе, кстати. Ты в курсе?» «Угу». Буркнула я, пытаясь сообразить, чем заменить платье. Вика сказала, что субботним вечером будет банкет, на который надо красиво одеться. «Давай, собирайся уже!» – поторопила Лика. Я пошла на кухню и начала давить себе сок. «Шампанское откроешь?» – послышалось из комнаты. Я покорно потянулась за бутылкой, кое-как удерживая ее левой загипсованной рукой. Как же мне было паршиво! Я точно не понимала, почему, но по отношению к Лике накатывала злость и обида. Но все же, она мой единственный близкий человек. И понятно, что идеальных людей не существует. Она меня поддерживала с самого момента гибели родителей. Всегда была рядом. помогала отшивать парней, которые хотели мной воспользоваться, открывала глаза на них. Скорее всего, сейчас я злюсь на себя. Мне никогда раньше не приходилось врать Лике. И сейчас на душе было противно. Я вошла в комнату, сжимая в руке два фужера с шампанским и соком. «Ты опять не со мной?» – сморщила лоб Лика, беря бокал. «Мне завтра рано вставать. На работу надо съездить». Практически не соврала я. Это ведь действительно рабочая поездка. «Тогда первый тост за тебя!» – отсулетовала Лика. «За трудоголика! Пусть твоя карьерная лестница круто идет в гору!» Звон бокалов. «И чтобы два раза не вставать!» – продолжила Лика. «За Лешика!» «Пусть его хватит хотя бы на месяц, а еще лучше на три. Тогда я сразу могу развести его на отпуск. На море хочу!» «Давай уже за полгода!» – рассмеялась я, чокаясь с Ликой. «Не уверена, что выдержу его столько. У него сложности с потенцией, и я готова это потерпеть только ради одного совместного путешествия». Я задумалась. Похоже ли намерение Лики на мой договор с Пижоном? И что из этого честнее? Подруга готова провести какое-то время с Лешиком в обмен на определенные блага. Он ей поездку, она ему интим, который ей не сильно нравится. Открыто они об этом не говорят. Условия сделки читаются как бы между строк. Но по факту каждый получает желаемое. У нас с Пижоном все прописано четко, никаких недосказанностей. Однако желаемое получает лишь он, а я просто согласилась ради... Ради чего? По правде сказать, я поставила подпись на договоре, когда поняла, что ему нужна моя помощь. Что он таким образом не пытается затащить меня в постель. Не хочет тайны использовать, а прямо говорит, чего от меня ждет. Наверное, это и есть причина моего согласия. Быть кому-то нужной. А что до денег, которые он мне обещал? Откровенно говоря, мне было бы легче, если бы их не было. Потому что деньги как бы закрывают мою помощь. И уже не надо ждать спасибо. А мне, вероятно, очень нужно это пресловутое спасибо. С другой стороны, деньги тоже не помешают. Я бы с удовольствием тоже съездила на море. Во Францию. Я мечтательно закрыла глаза, вспоминая наши путешествия с родителями. «Ты одеваться собираешься?» Прервал мои размышления голос Лики. «А, да, да». Вздрогнула я и пошла менять рубашку на футболку. Лика отплясывала на танцполе, а я тянула газировку у бара, с грустью поглядывая на часы. Почти 2 часа ночи. Вставать уже скоро. А пока Лика не познакомится с кем-нибудь и не найдет себе компанию, мне не смыться отсюда. Я снова погрузилась в мысли, как исправить ситуацию с платьем. Мне было плевать на публику у Юсупова, на мнение Пижона. Но я очень не хотела подводить Вику. Она скрупулезно проинструктировала меня, как я должна выглядеть в течение всего мероприятия. Что подумает о ней Пижон, если я не буду соответствовать? На антресолях у меня лежали 2 предмета. Нет, не так. 2 артефакта. Мамино платье, которое она как-то оставила у бабушки, и ее сумочка Dior, что я нашла в машине. Они для меня были неприкосновенны. Я просто перевозила эти реликвии из квартиры в квартиру, даже ни разу не открыв коробки. Слишком уж тяжело было смотреть на частичку маминой жизни. Мне нужно было просто знать, что эти вещи где-то рядом. Придется достать платье. От одной только мысли об этом перехватило дыхание, а горло подкатился ком. Я залпом выпила газировку и зажмурилась от ударивших в нос пузырьков. «Что пьешь? Давай угощу!» — прокричал мне в ухо мужской голос. Я обернулась и увидела парня примерно моего возраста со стянутыми в хвост волосами. «Не надо!» Я замотала головой и повернулась к бармену, делая знак повторить содовую. «Пойдем потанцуем!» — снова крикнул мне в ухо парень. Я вновь отрицательно замотала головой и расплатилась за газировку. «Ты как тут?» Лика навалилась на меня, заключив в объятия, и тут же повернулась к парню. «О, привет! Я Лика!» «Артем!» — крикнул парень. «Тебе заказать что-то?» «Шампанское!» Я отодвинулась от бара, прихватив свой стакан, и прошла к выходу. У двери взяла плед и, закутавшись, вышла на улицу. Ночной морозный воздух освежил, и я начала мысленно собираться. Времени оставалось в обрез. Я сосредоточенно обдумывала, что надо взять с собой, чтобы по прибытию домой покидать все по составленному списку. «Стоп! Куда покидать?» «Черт!» – вырвалось у меня. «У меня ведь нет сумки! Придется свалить все по пакетам из магазина!» «Что-то не так?» На улицу вышел Артем, тоже закутанный в плед. «Нет, все в порядке», – кивнула я. «Задумалась просто». Артем прикурил сигарету и протянул мне пачку. «Будешь?» «Нет, я не курю», – ответила я и сделала шаг в сторону. «О, вот вы где!» Лика буквально выбежала на улицу, чуть накинув плед, чтобы не закрывать новое платье, взятое у меня. «Можно мне тоже?» Я с удивлением смотрела, как некурящая Лика берет у Артема сигарету и, накрыв своей ладонью его руку зажигалкой, прикуривает. «Часто тут бываешь, Артем?» – спросила Лика, выдыхая дым. Я перестала слушать их разговор и достала из сумки телефон, чтобы вызвать такси. «Ребят, я вас покину, мне пора уже», – сказала я, опасливо глядя на Лику. «Спокойной ночи, дорогая». Лика потянулась ко мне, отставив руку с сигаретой, обняла и чмокнула в щеку. «Ты нормально доедешь?» Как мне показалось, искренним беспокойством спросил Артем, глядя на мой гипс. «Она сегодня шампанское открывала. Машка везде справится!» Воскликнула Лика, а я впервые почувствовала, что меня покоробило это вроде бы столь привычная Машка. «Да, все в порядке», кивнула я. «Хорошей ночи, ребят!» Я зашла в бар за пальто и снова прошла мимо подруги. Лика увлеченно рассказывала что-то вновь попрощавшемуся со мной Артему.